Глава 13. Сверхчеловек. Пора начать действовать. Я рассказал Салли сильно урезанную версию того, как попал в мир Карна. Большая часть построена на догадках, но другой гипотезы даже у меня, очевидца всего произошедшего, попросту нет. Все началось в тот момент, когда моя мама, Персея Дебран, находясь еще в перекрестке миров, охмурила Терцио Ганета, путешественника, пришедшего из Карна в Нижний мир. Понятия не имею, как ей удалось меня зачать, находясь в игре. Благодаря их союзу на свет появился ребенок с небольшим фрагментом сетевых терминальных генов из Карна, а вместе с ним и куда больший потенциал ментального развития, чем у обычного землянина. Прохождение испытаний ада и серых земель раскрыло дарованный потенциал настолько, что мое физическое тело стало не выдерживать, резко сокращая естественный срок жизни. Суть испытаний – усиление ментальной силы человека, той, которая позволяет контролировать тело, разум, вообще все. Она основа всего или итог всего, пока точно не разобрался. Потенциал и стечение обстоятельств в астрале помогли мне стать полубогом в обход правил игрового перерождения в Хризалиде, о покровительстве богов или высших демонов. Как полубог-человек я проложил путь другим, тем, кто наверняка смог пройти по моим следам. Так сформировались первые два требования для признания меня системой Карна. Статус полубога и ментальная сила, превосходящая человеческий предел. После битвы за портал в Папилио, смерти физического тела и фокуса мамы с переносом души из Хризалиды, мира четвертого порядка, на Землю, преддверия Карна, мира второго порядка, я лишился наследия или дара благородных, как его тут называют. И тут, в обители Фаркопа, начинается самое интересное. Не знаю, как именно Фаркоп это провернул, но он смог вытащить душу Сиятельного, сохранив при этом всю его память так, чтобы его наследник смог все перенять. Чтобы выжить, я должен был слиться с памятью Сиятельного, смешав себя с его личностью. Но такой вариант меня категорически не устраивал. Самим собой меня делает мой собственный опыт, ошибки и принятые решения. Тогда, взглянув на ситуацию под новым углом, я решил провести слияние двух личностей по своим правилам, забираясь в область, куда боялись лезть ученые даже из моего весьма технологически продвинутого времени. Сознание. Один раз я уже смог создать Веду, искусственный интеллект с алгоритмом саморазвития, имитируя программным языком работу сознания человека. Почему бы мне не посмотреть на память Сиятельного с той же точки зрения? Используя инструментарий Фаркопа, я создал среду разработки, декомпилировав сначала память Сиятельного, а потом и свою, придумав собственный язык программирования. Память, тело и душа в совокупности формируют личность. Но память и душа не одно и то же. Обитель Фаркопа с ее услугами – яркое тому подтверждение. Есть также разница между сосудом души и самой душой внутри нее, а между ними плавает та самая энергия веры. Разделив самосознание на 15 уровней, мне удалось провести слияние с Сиятельным, оставаясь после процедуры самим собой. Большую роль сыграла и особая черта Сиятельного в идейном заражении, когда тот делился своей сущностью с другими людьми. Его природа и абсолютная вера были умнее его самого, придумав нечто удивительное. Способ переносить в изначально нейтральную сущность – фрагмент собственной личности. Так сформировалось третье и четвертое условие для признания меня полубогом системой Карна. оцифрованная память и способность переносить себя из одного тела в другое. Встав с того проклятого кресла в обители Фаркопа, я, скорее всего, был перенесен в погибший мир Земли, наполненный водами океана хаоса, с его сумасшедшей плотностью маны, и погиб, даже не успев понять, что именно произошло. Затем была встреча с апостолом и новость о маме и папе. Теперь я знаю их прозвища — Око Хаоса и Белоцветье. Все компоненты собраны, но ни я, ни другие личности об этом не знают. Апостол сказал, что моя душа переродится и, видимо, выставил особые критерии для тела, с которым может быть совместима моя душа. Еще один важный момент. Боги очень щепетильно относятся к вопросу кармы и способны как-то ею управлять. Мама тоже упоминала нечто подобное, говоря «карма как оружие». Тут есть одно толстое жирное «но», которое апостол Картенона не учел, хотя являлся ставленником высшего существа в мире Карна. Почему он не знал о четырех вышеописанных условиях? Возможно ли, что боги – это просто высшая ступень иерархии, но и они не властны над системой? Отчасти воспоминания Луана о походе в обитель богов подтверждают эту гипотезу. Если есть демон-бог, то наверняка существует и местный, малый пантеон и кто-то еще. Вывод прост. Так называемая верхушка из богов является только пользователями системы, но никак не ее властителями. Причем чем выше уровень пользователя системы, тем больший уровень вмешательства в свой функционал система может ему позволить. К такому итогу размышлений я пришел, покопавшись в ткани мироздания, аналога информационной сети для существ, наделенных божественностью. После разговора с апостолом сначала была странная тьма и неопределенность, будто я стал частью реки или озера. Я был не в силах себя как-либо самоидентифицировать. Сколько времени прошло? Спустя какое-то время вспышка и рождение. Было неприятно осознавать себя бессильным фрагментом сознания, запертым в теле Луана, мнящего себя пупом земли. Лягушка на дне колодца. Мне потребовались сутки на то, чтобы через его словарный запас осознать себя и понять, куда двигаться дальше. Чем больше он говорил, тем больше ассоциативных цепочек личности во мне просыпалось. Опыт, память, навыки, имя Саджи, которое я себе сделал достижениями в Хризалиде. Разобравшись в основах, я объяснил ребенку его очевидные ошибки в развитии. Пока Луан был без сознания, удалось продавить его подсознание ментальной силой и, узнав реалии мира Карна, заодно внести несколько автоматических алгоритмов действий. Разумеется, речь о тех случаях, когда кто-то сюда влезет, кроме меня, а не о кукловодстве. Было очевидно, что дьякон заметит неладное, и он попался в ловушку спустя всего несколько недель. Но до этого произошло нечто более важное. Осознав себя, Луана и систему как три взаимосвязанных элемента, я получил сообщение от последней. Карн признал меня независимой личностью. Пробуждение новой активной родовой подсистемы. Присвоен статус «Седьмой ранг подключения полубожество». Анализ условий инициации. Ментальная сила выше предельного базового значения. Подтвержденный статус полубожества. Высокоорганизованная личность. Аватаризм. Аватаризм – это способность использовать тела других людей как аватары, если выполняется ключевое требование – наличие в объекте вселения моей сущности. Пока Луан молился, я собрал крохи его энергии веры и сделал одну единицу сущности. Когда дьякон сделал свой ход в церкви, Луан последним ударом внедрил в его тело мою сущность. Далее требовалось просто сокрушить ментальное тело Джа, тем самым захватив его физическую оболочку. Проще говоря, сущность — это искусственная душа. Как только владелец оболочки сменился, пропал и ник над головой. Система не знала, как называть тело, лишенное души дьякона Джа. Отсутствует центральное энергетическое хранилище. Доступно один из одного. Отсутствует инструментарий для подключения. Доступно 6 из 6 апостолов. Отсутствуют сетевые термальные гены для доступа выше А-ранга, базовый. Первое сообщение говорит об отсутствии того, что в Хризалиде звалось главным храмом Бога. У ангелов, демонов, титанов и прочих полубогов типа меня существовало всего одно подобное строение – средоточие нашей силы, главный алтарь. Второе сообщение более интересное. Полубог выбирает себе 6 апостолов и внедряет в них свои особые сущности, как сосуды святой силы, желательно раскачанные по максимуму, заключая с ними своеобразный контракт. Апостолы делятся с паствой полубога одной из своих уникальных черт, способностей или даров, взамен получая вторичный сосуд души и некую способность от него. Взаимовыгодное сотрудничество. И, наконец, третье сообщение. Сетевые терминальные гены. Оно заставило меня задуматься существенно сильнее, чем другие. Отсутствие доступа к чему? Что значит 7-й ранг подключения? К чему вообще стремятся существа уровня божеств? Позже я получил доступ к ткани мироздания и понял, что речь шла о подключении к сети. В целом складывается впечатление, будто меня без моего желания опять хотят втянуть в нечто масштабное и непонятное. Кланам принадлежит земля, и они имеют больше сетевых терминальных генов в своей крови. А значит, они имеют больший уровень доступа. К чему? Людям недоступна информационная сеть существ, наделенных божественностью. Зачем им тогда ранги доступа? Первый день после побега из поселения Оренцо Салдона рассказал о Метеор-Сити, городе которого нет. Один из низших рабов говорил об этом городе как ко святой земле для тех, кого отвергает закон. Подумав, я решил, что оно идеально подойдет для начала пути в мире Карна. Теперь, когда все дела были улажены, я мог сосредоточиться на своих интересах. Сначала надо построить свой главный алтарь, но черт возьми, они правда думают, что я буду его строить? Выбрав за домом пустой участок земли, занесенный снегом, я посадил саженец длиной в локоть. Это была плата от Амура за исцеление Алоизы, одной буйной дамочки. Стоило пациентке встать на ноги, как она пробила стену, сбежала в другую палату, а потом, вышибая двери, покинула больницу. Росток, принесенный мурмурианцем, лежал в особой коробочке с красной бархатной подкладкой, словно сокровище. Флоран, семя живодрева, 0-й уровень, опасность нейтральная, качество живое, экзотическое, входит в красный список редкостей. Тип ресурса – семя реликтового растения. Насыщение – 0 из 1 750 000. Базовый. Потенциал. Не выбрано пробуждающееся родословное. Описание. Представители расы Флоран относятся к категории нейтральных рас, неспособных жить и развиваться самостоятельно. Разумные растения распространяют свои семена через заключение контрактов с другими расами на обоюдовыгодных условиях. Их физиология делает из них одновременно ценный источник уникальной древесины для артефактов и незаменимого партнера для существ с племенным строем. Принеся плату за оказанную услугу, Амур не торопился ее отдавать, боясь за драгоценный росток. Он объяснил, как сажать и выращивать живодрево. Стоило капнуть каплю крови, как система высветила сообщение. Желаете заключить контракт с выбранным существом? Описание. Нейтральное существо древесного типа. Душа Флоран отсутствует. При достижении предела насыщения может быть выбрано благословение Флоран соответствующего ранга или произведен переход самого древа на следующий ранг развития. Текущая степень развития базовая. Рейтинг могущества SSS+. Да? Нет. Стоило нажать «да», как росток пробудился и начал вбивать энергию веры через мою каплю крови, вытягиваясь вверх прямо на глазах. Да, это не хризалида, но фундаментальные правила не изменились. Рост любого растения можно увеличить, резко активизировав его клеточный потенциал магии лечения или чудом исцеления. В ночи, сидя на голой земле под падающим снегом, я смотрел, как на моих глазах тихо растет и развивается новая жизнь. В этом мире я пока еще ничего не создал, а только отнимал жизни у монстров, желающих мной полакомиться. Как бы странно это ни звучало, я верю в то, что при внесении чего-либо в мир порождает карму, и она затем воздается. Породить зло и встретить зло. Породить добро и встретить добро. Весь Метеор-Сити живет по точно такому же принципу, мгновенно расплачиваясь за оказываемые услуги, поддерживая состояние баланса. Я лечил людей подобно сиятельному, создавая положительную карму, а они платили тем, чем могли. Теперь идет закладка фундамента на будущее. Благодаря встрече с азами в Хризалиде, я знаю, как избавиться от божественности. В этой жизни я не собираюсь играть по чужим правилам. Имеющийся предельно допустимый показатель параметра «вера» — результат ассимиляции с сиятельным. Он был абсурдной личностью, научившей меня тому, что все действия должны быть наделены смыслом. Сидя под растущим на глазах деревом, я принял аскезы молчания, тяжкого труда, отшельничества и поста. Отказавшись от еды, сна и отдыха в тепле, я молился за здоровый рост и развитие живодрева под моей рукой. Молился, обещая закончить начатое, сколько бы времени это ни потребовало. Молился за тех, кому вскоре предстоит появиться на свет. Молился, обещая отказаться от божественности, чего бы мне это ни стоило. Благодарил мир за предоставленную возможность насладиться его дарами. Судьба дала мне шанс прожить жизнь второй раз. Я не стану его упускать. На следующий день, когда древо выросло выше человеческого роста, я сел в позу для медитации, прислонившись к нему спиной, и продолжил молиться всем своим сердцем. Дышать во имя веры. Жить во имя веры, отдать всего себя без остатка, буквально растворившись в деле, в которое веришь, молиться, молиться и снова молиться, наделяя само свое существование смыслом. На третий день молитв с передачей всех избытков создаваемой святой силы древу выскочило системное сообщение. Контрактное существо достигло предела насыщения. Тип Флоран. Развитие N-ранг. Самосознание отсутствует. Благословение Флоран. Эмпатия животных N-ранг. Позволяет чувствовать эмоции животных, находящихся в прямом контакте с пользователем. Принять, отказаться. Если соглашусь, живодрево за моей спиной остановится в развитии, отдав мне свое благословение. Это неправильно. Моя цель не дерево, не алтарь и не способность Флоран. Мне надо заявить о себе миру, поэтому пусть растет дальше. На шестой день, когда живодрево стало выше пятиэтажного дома, я отказался от благословения Флоран G-ранга, позволяющего подключиться к их гербологической базе данных. Согласись я на него, и мне больше не требовалась бы магия или способность идентификации для опознания абсолютного большинства растений. У меня нет права забирать это благословение. На 10-й день пришел Амур, в весьма нецензурной форме спрашивая, какого черта я выращиваю настолько высокое дерево на свалке. Жестами удалось объяснить, что я буду выходить из медитации каждые 7 дней, помогая в больнице с тяжелыми пациентами или в отделе заготовки провизии. Но дерево мое, и трогать его никому не позволю. Несколько раз в день приходила Салдона, приносила еду, будто проверяя силу моей веры и аскезу поста. А я продолжал молча сидеть и молиться, думая о своем, о своих будущих апостолах, с которыми я могу строить отношения по принципу «что я могу взять» или «что я могу дать». О том, что система Карна самоадминистрируема и посчитала меня полубогом буквально при рождении, а не при становлении таковым. Я буквально ее ошибка существования и не хочу пользоваться этим, поэтому отказ от божественности – правильное решение. Сейчас мне кажется, что я взял в долг у кармы, и если не расплачусь, получу отдачу, которую невозможно будет пережить. Это не моя сила и не мои дары. Я знаю, что я делаю и почему. Благодарность. В какой-то момент, погрузившись в молитвы до уровня подсознания, я ощутил суть веры как благодарность за само право жить и взаимодействовать с миром, словами и трудом выражая свою признательность. Вложив буквально всего себя в эту мысль, я расколол свою душу, сформировав первую особую сущность для апостола, отдавая создаваемому предмету почти весь свой сосуд души. Сущность веры, качество, уникальное, наделено чертой вторичный сосуд души, тип ресурса, сосуд сущности полубога. Емкость 9990 из 9990 ССС ранг. Описание. Материализованная квинтэссенция святой силы. Предельное воплощение веры для существ А ранга. В моих руках находился невероятный предмет, за который многие люди, желающие могущества, готовы сжигать целые города и убивать разумных миллионами. Вторичный сосуд святой силы предельного для полубога размера. На ладони лежит сфера размером с кулак, кристально-белого цвета с переливающимся внутри туманом. Положив ее в карман, я продолжил молиться, думая о том, что поступил правильно, отдав всего себя ради создания этой сущности. Да, мой сосуд души уменьшился с 10 000 единиц святой силы до простой стартовой десятки, но я ни о чем не сожалею. Первый шаг сделан. На 14-й день медитации под открытым небом мурмурянец не пришел. Прошло уже 2 недели отказа от пищи, общения и благ цивилизации. Моя вера стала сильнее. Продолжая молиться, я снова и снова возвращаюсь к идее благодарности за право жить. Сосуд души восстанавливается относительно медленно, учитывая бурный поток энергии веры, протекающий сквозь меня. В отличие от Лаана, мой объем тела больше, чувствительность к мане выше. И сам принцип создания вихря в груди отличается из-за большого количества точек контроля процесса. Если говорить на примере водоворота, создаваемого пальцем, вводимым по спирали, мой ученик использует только один, а я больше 40, качественно повышая процесс в десятки раз. Для себя я решил, что приму 2-е и 3-е совершеннолетие одновременно, завершая формирование своего источника магии в тот же день, когда закончу расти дерево за моей спиной. Мана нужна мне как источник энергии для более быстрого восполнения святой силы и ничего больше. Вечером 14-го дня я отказался от благословения F-ранга, позволяющего заключать кратковременный контракт с животными в обмен на святую силу. Живодрево, вымахав на 60 метров, достигло высоты 20-этажного здания, почти переплюнув башни старейшин. Так у поселения Эдо появился новый ориентир. Ближе к ночи пришла Салли с очередной порцией горячей еды. «Спасибо, что испытываешь мою веру», — она опустила глаза. «Глядя на вас, мастер, я начинаю сомневаться, есть ли во мне хотя бы кроха веры. Благочестие, благодеяние, добродетель, вы учите меня тому, что есть множество путей веры. Вы молитесь, испытывая себя», — я улыбнулся. «Мне стало интересно, как далеко я могу зайти в своей вере? Как долго смогу пробыть один, без еды и воды, нормальных удобств? Возможно ли молитва без слов? В день, когда я закончу медитировать, моя жизнь и жизнь всех людей в мире сильно изменится, дорогая ученица». Салли начала шмыгать носом. «Вы собираетесь уходить, мастер?» На глазах ее показались непрошенные слезы. «Ты знаешь, что такое женская интуиция? Как и звериное чутье, она опирается на чувствительность ментального тела к различным проявлениям определенной силы воздействия. Если воздействие слишком сильное или, напротив, слишком слабое, ты его просто не почувствуешь. Ночь, темно, пышная крона живодрева не дает снегу упасть на голову задумавшейся Салли». «Я не понимаю, что вы хотите сказать. С могуществом, будь то вера, магия, прана или ментальность, также работают определенные законы. Сильные люди притягивают к себе слабых, и за счет этого сами становятся сильнее. Так формируются племена, группы наемников и банды. Но если их воздействие слишком велико, последователи уходят от них или вовсе проходят мимо, видя просто спесивого идиота. Так ведут себя эгоцентричные нарциссы, способные только брать, но не отдавать. Если же сильный человек притянет слишком много людей и не сможет их контролировать, его могущество затеряется на фоне массы, контроль ослабнет, и, скорее всего, он потеряет свою силу, так как растратит ее на попытку держать всех в узде. Типичный пример ученых, артистов, чья обретенная слава быстро проходит. Бывают проблемы и похуже, когда несколько крупных обладателей силы притягиваются к одному уникуму, и в итоге тот погибает от столкновения. Все мы вращаемся вокруг чего-то, что больше нас самих. Рабы тянутся к свободным, а те хотят стать родовитыми. Зеленоглазые желают быть голубоглазыми и владеть их землей. Младшая кровь – быть старшей, и самый тяжелый объект системы – это боги. Салли чихнула от холода. Несмотря на конец марта, снег идет почти каждый день. «Зачем вы мне все это говорите?» «Моя медитация – это путь. Иногда надо просто сидеть на месте и ждать, и тогда мир сам приведет к тебе нужных людей. У меня есть ощущение, что я уже притянул к себе крупных обладателей силы. Они сами меня найдут, когда придет время. Если же оставить все как есть, моя собственная сила из-за них меня же и убьет. Надо изменить правила игры». Поклонившись, Салли, сильно задумавшись, ушла спать в дом. Прикрыв глаза, я продолжил благодарить мир, чувствуя, что двигаюсь в правильном направлении. Вера, как путь, имеет перекрестки, ведущие в самые разные направления. Посвящая себя какому-либо делу через опыт, пробы, ошибки, взаимодействие с миром постепенно проходишь процесс самопознания и самоосознания, наделяя свою жизнь смыслом. Улыбающаяся мать поглаживает округлившийся живот, чувствуя, что живет ради своих детей, ученый в дырявом белом халате, забывающий о сне, еде и отдыхе, с головой погружается в свои исследования. Он посвятил себя науке, принеся свою личную жизнь жертвой на алтарь победы. Музыканты, танцоры, художники, ищущие славы и признания, через свои творения ищут самих себя. Мы все ищем, чем мы можем быть полезны миру, людям, обществу. Каждый ищет свое место в нем. Быть может, вера — это форма существования? Человек ищет не смысл жизни, а то, чему он хочет себя посвятить. Одни идут путем религии, другие познают магию, третьи выбирают свой способ взаимодействия с миром через физический мир и физическое тело, через выбор класса игрока и упрощенную модель трех сил. И, наконец, есть путь самопознания через ментальную силу, которая есть на каждом пути. Я физически чувствую, что нахожусь на правильном пути. Боги, как высшие представители пути веры. Высшие маги, как те, кто познал путь магии больше других. Древняя кровь кланов, как сильнейшие в мире игроки. «Выходит, мастер!» — женский крик. «Не оставляйте меня!» «Пути! Я так близок к сути!» Разгадка сути системы Карна лежит в путях, которыми идут все действующие силы. Люди, боги, демоны, маги и все остальные. «Не оставляйте меня одну, мастер!» Салли кричит, и я чувствую, как она плачет. Очнувшись, я увидел, что Салли буквально висит у меня на шее, и мы парим где-то на уровне верхушки дерева. До земли метров 100, будто падаю с небоскреба. «Спокойнее, дитя! Твой мастер все еще тут!» Спонтанная левитация прекратилась, стоило мне открыть глаза. Используя чудо небесные шаги, я начал быстрый спуск, предотвратив падение. «Ты чего так перепугалась?» «Вознесение!» — девушка шмыгала носом. «Я читала о таком в архиве дьякона Джа. Когда истинно верующий достигает предела просвещения, его душа и тело начинают ярко светиться, и он возносится к небу. Келлоди Пахарь 2 недели возделывал поле без еды, воды, сна и отдыха. А потом...» Салли начала плакать. «Спокойнее, дитя. Что случилось с Келлоди?» «Было написано, что он в последнюю неделю прямо там, на поле, с тяпкой в руках, озарял все вокруг светом благодати. Келлоди молчал все время, прямо как вы, последние 3 недели. Потом его ноги перестали касаться земли». Салли напряглась, нахмурив лобик. На 7-й день от появления благодатного света его селяне видели, что ночь стала светлее дня, и Келлоди исчез, растворившись в своем свете без остатка. Дальше текста не было. Учитель, то есть дьякон Джа, сделал записи о вознесении в свой дневник. Я случайно их прочитала, когда искала свой путь веры. «Любопытно. Надо будет поискать информацию о вознесшихся». «Мастер!» — девушка обняла меня так сильно, как могла. «Вы светились так ярко и сильно, что вокруг не осталось ни единой тени. Когда вы начали возноситься к небу, я...» «Понятно. Салли в душе еще совсем ребенок. Пока ученица не видела, я соскреб с рук отпадающие старые ногти и пласты кожи. Тело продолжает изменяться под мои стандарты». Побоялась остаться одна. Я погладил ее по голове. «Спасибо. Возможно, твой поступок спас мне жизнь». «И ты закрыла свой долг кармы», — но этого я тебе не скажу. Скорее всего, вознесение – это гармонизация души человека с миром и системой карна. В конечном счете, гармонические колебания пространства, создающие эффект благодатного света, вызывают разрушение физического и эфирного тел, а душа отправляется куда-то еще. Но если бы это был правильный путь, боги давно нашли бы способ, как заставить верующих толпами возноситься. Предположу, что вознесение – это не тот путь, который я ищу. Как же неудобно жить без календаря в интерфейсе. А он у меня появится только после принятия второго совершеннолетия. Сколько дней прошло? Салли начала показывать на пальцах. 5 недель и 6 дней от начала вашего поста, мастер, и почти месяц от последней встречи с господином. Ты свободная. Говори подобающе. Я хотела сказать с милордом Амуром. Она опустила глаза. Он приходил несколько дней назад, когда вы были в глубокой медитации. Бил хвостом о землю, рычал, гонял своих подчиненных, несколько раз спрашивая, все ли с вами в порядке. Просил сообщить, когда вы придете в себя. Завтра будет 42-й день моих молитв и конец 6-й недели. Амур точно придет. Салли пошла заниматься своими делами, даже не представляя, как мало обычные люди знают о сути богов. Глубокая медитация, едва не закончившаяся вознесением, подарила новое открытие. По меркам мира карна, я неполноценное полубожество, имеющее большую ментальную силу, но без интерфейса для взаимодействия с ней. И речь не о принятии второго и третьего совершеннолетия. Фиктивный полубог, проще говоря. Будто слепой, который пытается понять форму огромной статуи, ощупывая ее, но забывает о том, что есть целый мир вокруг. Чем могущественнее существо, наделенное божественностью, тем лучше оно чувствует сильные ментальные знаки у слабых созданий. Например, печать смерти, носимую теми, кто должен скоро умереть. Сиятельный, сволочь он эдакая, буквально пожирал эти печати в хосписах у умирающих, создавая свою собственную ментальность через поглощение. Уверен, развитие демонов и других полубожеств идет по похожей стезе. И все же человек – удивительно адаптивное создание. Сиятельный, сжигавший себя изнутри, сумел так долго продержаться как раз благодаря тому, что смог развить сверхчеловеческую ментальность, сдерживающую бурные потоки энергии, проходящие через его эфирное тело и душу. Ментальный сверхчеловек. Хорошая основа для новой гипотезы. Открытие фиктивной божественности подтвердило правильность решения об отказе. Она дает силы, возможности и ответственность, к которым я пока не готов. Сейчас мой физический и эфирный сосуд, ранее принадлежавший дьякону Джа, проходит длительный процесс преобразования, итогом которого станет тело, способная выдержать всю мою ментальную силу. По ощущениям, на всю процедуру уйдет еще минимум 1,5 года. Развиваются энергоканалы, увеличивается прочность стенки эфирного тела и ускоряется энергообмен 3 основных сил. Идет длительная адаптация тела к тем нагрузкам, которые я на него оказываю. Базовое соотношение 50 на 50 между праной и маной, необходимых для создания святой силы. Оно уже изменилось до 20 на 80. По сравнению с тем, что было на момент прихода в Метеор-Сити, энергия восстанавливается в 3 раза быстрее. Сняв истлевшую одежду, отошел к границе огромного дерева. Аскезы скромного образа жизни не позволяют пользоваться благами цивилизации. Придется пользоваться тем, что есть тут. Обтерся снегом, очищая меняющееся тело от отмершей кожи, отрастающих ногтей и волос, начавших выпадать по всему телу. Выпали даже брови и старые зубы дьякона. Жаль, нельзя ускорить процесс трансформации, используя чудо исцеления. Я помню о своем обещании. Если начну действовать сейчас, меня ждет только смерть. Цели несколько изменились. То, что задумали боги, нельзя простить. Теперь мне точно надо избавиться от божественности. Но перед этим взять все, что мне дают нынешние возможности полубога. Также закончить формирование источника магии и тела, способного выдержать большие расходы энергии. Теперь создать источник магии не самая приоритетная цель.